Стас Бабицкий. Солдатский рок-н-ролл. Самое странное, что в этом баре нет мух. Ни одной. Окна настежь, а за ними жара. Потная, липкая, зудящая в трехдневной щетине. И еще там целая армия мошкары, жужжащее облако. Но внутрь ни лапкой, ни крылышком. «Кстати, у мух глаза вовсе не черные, а красные», — сказал вдруг бармен. «Если присмотреться, так прямо вишневые». «Понятно. Значит, других развлечений в этой дыре не бывает. Хотя чего сразу дыре? Довольно уютно. На потолке разбитые щиты и флаги с драконами. Вдоль стен копья, наконечники потускнели от времени. Дизайнер чуть переборщил с готичностью, оттого совершенно нелепо смотрелись в углу гусарский кивер и автомат АК-47. А также помятый горн, сильно смахивающий на пионерский. Юноша за стойкой лениво протирал стаканы и глядел как бы сквозь все. С тем вежливым превосходством, что присуще лишь аристократам и барменам. За его спиной громоздились бочка с двумя краниками и пирамида из консервных банок с кабаньей мордой. В баре три столика. За тем, что вжался в угол, спал одинокий солдат. В сине-зеленом ассорти, будто собирал форму по разным коптеркам, но сапоги начищены на зависть, как зеркало. Во сне служивый напевал какой-то протяжный мотив. А может, зубы заболели, вот и стонет бедняга. «Да кто ж его поймет?» — снова подал голос бармен. «Солдат удачи! Выгнали из британского паба, тут недалеко. Видите ли, их офицерам зазорно пить с простым наемником. Я в детстве учил французский с гувернером, поэтому по-английски не бельмеса. Смог разобрать только, что ситуация не особенно расстроила нашего гостя. Где пить, ему глубоко фиолетово». «Пить, конечно. В такую жару предел мечтаний — высокий запотевший стакан с лимонадом. Чай со льдом тоже можно. На худой конец — минералку. Простите великодушно, но холодильник сломался». Мысли он, что ли, читает? Впрочем, желание клиента угадать нетрудно, особенно в тропиках. Интересно, как удается сохранять белизну рубашки в таком климате. «Сегодня даже вина не могу предложить, только фирменный коктейль «Слезы наркома», — продолжал тем временем бармен. Руки его колдовали с кранами бочки. На стойке появились две граненые стопочки, наполовину полные или наполовину пустые, как посмотреть. Видимо, я посмотрел удивленно. «Почему две?» Пересохший язык почти не ворочался, но получилось довольно внятно. «Многие не любят чистый спирт, предпочитают запивать. Можно смешать, но я все время забываю, как правильно, лить спирт в воду или наоборот». «А ладно, на войне как на войне». Взял ближайшую рюмку, понюхал, не вода, значит, одним глотком. Никогда не пытались застрелиться из огнемета. Похожее ощущение. Срочно запить. Где там вторая стопочка? «Ух ты! Тоже спирт! А бармен-то шутник! Зато теперь понятно, почему коктейль так называется». Слезы брызнули из глаз вместе с искрами, а в голове зазвучала разухабистая песенка. «Солдатский рок-н-ролл, от побудки до отбоя, солдатский рок-н-ролл, ой, мама, буду я героем!» А нет, песня доносилась откуда-то снаружи. Приятный баритон, но в ноты не попадает. «Солдатский рок-н-ролл, 2 года в сапогах!» Звук нарастал, обладатель приятного баритона приближался. «Солдатский рок-н-ролл! Пора послать все!» Дверь распахнулась на полуслове, но это и к лучшему. Высокий, стройный брюнет, белозубая улыбка. Идеальный кандидат на агитационный плакат или открытку к 23 февраля. Вот только китель небрежно наброшен на загорелые плечи, а под ним майка с абсолютно неуставным рисунком. Красная и черная розы во всю широченную грудь. «Здравия желаю, товарищ капитан!» — неожиданно громко грянул бармен. «И вам не хворать, господин Корнет. Мне как обычно». Баритон излучал добродушие, которое обволакивало все вокруг. Синий-зеленый наемник в углу перестал стонать. Даже я заулыбался. «Почему Корнет?» «Видимо, кредо у меня такое. С детства дразнили почемучкой». «Еще не познакомились? Тогда позвольте представить. Князь Владимир Георгиевич Оболенский, корнет гусарского ахтырского полка, герой Крымской войны, важный кавалер из кавалерии». Капитан, нисколько не смущаясь, принял из рук его светлости стакан спирта, из которого торчал длинный стебель какой-то незнакомой травы. Отхлебнул. «А меня зовут Игорь Воронин, капитан Советской армии. Погиб при исполнении интернационального долга». Протянул руку. Я машинально пожал. Теплая, даже горячая. Также машинально ответил. «Рядовой Борисов». И вот тут до меня дошло. «Как погиб?» Хотя чего я себя обманываю? Причина смерти Воронина вообще не интересна. Да и Крымская война, Корнету должно быть, столько не живут. Гораздо важнее понять, неужели и я? «Да», — успокоил бармен и подвинул еще одну стопку. «Выпейте, после третьей сможете вспомнить». Ну, за сказанное. Уличные бои за каждый квартал. Слева — обгоревшие руины жилого дома. Справа — искореженные взрывом гаражи. А впереди — три мордоворота во вражеских мундирах. Рвут блузку на груди шестиклассницы. Девчонка визжит, пытается убежать, но один из ублюдков с глумливым хохотом пинает ее в спину. Падает в пыль в 10 шагах передо мной. «Уже так близко?» «Да, я же бегу, на ходу стреляя из автомата». Лица врагов моментально становятся масками. Две так и застывают с ухмылками, но последний успевает изумленно округлить рот и дернуть чеку гранаты. Мозг даже не включился, сработали рефлексы. Накрыл девчонку своим телом, вжал в растрескавшийся асфальт, закрывая со всех сторон от осколочной смерти. Она пару раз ударила костлявыми кулачками, закричала: «Нет, пожалуйста, нет!» Глупышка подумала, что тоже хочу ее. «Я в раю?» Пора завязывать с вопросами, но ведь интересно же. «А похоже...» — капитан Воронин жевал травинку. «Нет, конечно. Хотя после ночных перестрелок, Муштры и еще, да, Перловки, даже ад покажется курортом». «Это Волгала!» Бармен вернулся к своему флегматичному занятию со стаканами и к такому же тону. «Мы не знаем, где находимся географически, но здесь всегда тепло. Моментами даже слишком». «Все правильно. Здесь и должно быть жарко. Ведь чертог для павших воинов придумали викинги, а они в своих ледяных пустошах при жизни изрядно намаялись. Хотелось на том свете от снеговиков отдохнуть». «Чтоб сюда попасть, мало просто геройски погибнуть. Нужно выполнить еще три условия». Воронин поднял левую руку и начал загибать пальцы. «Ввязаться в битву, когда у врага численный перевес — это раз. Умереть, но не бросить оружие — это два. Но и самое главное — Твое имя должно быть воспето в песнях. Или, к примеру, фамилия. Неважно. Вот по третьему пункту у нас постоянно недобор, вздохнул Оболенский. С годами становится все меньше песен о героях войны, так что к нам редко новичков приносят. Они уже привыкли к тому, что я разговариваю только вопросами. А может, брови полезли на лоб именно при последней фразе, но поняли правильно. «Валькирии, конечно», — растолковал Корнет. «Они, как сестры милосердия, выносят бойца с поля боя, прямо к вратам Волгалы. А очнешься, их уже нет». В голове клубился туман. Из него выплывала странная картина, то ли сон, а может, воспоминание. Четыре тетки необъятных размеров куда-то волокут упавшего солдатика на огромном щите, покрытом шкурой волка. Вокруг гудит огненная буря, осколки мин режут небо на ломтики. А тетки только пыхтят и ворчливо огрызаются друг на друга. «Скёгуль, прекрати на ноги наступать!» И глаза у всех пронзительно синие, словно горное озеро подо льдом. Были времена, валькирии еще и еду героям разносили. Ну, там, жареного вепря, пиво медовое, все дела. Капитан Воронин задумчиво смотрел вокруг. А недавно узнали про идею равноправия полов. Пришлось назначать барменов во всех заведениях. С тех пор у нас только спирт и тушенка. Зато вечный запас. Кабан с баночной этикетки залихватски подмигнул. «Нереально. Впрочем, как и все здесь, если задуматься. Но лучше не задумываться, а просто сесть за столик да помахать ложкой. Вот и плакат над жестяным рукомойником призывает: «Съешь добавку пирога, будет легче бить врага». Волгала Волгалой, а обед по расписанию. Повеселевший Воронин, давно заметно, сытый мужчина всегда смотрит на мир с оптимизмом. Рассказывал свежие байки про здешних. Красный командир Щерс поспорил с Че Геварой, что попадет в монетку из винтовки со 100 шагов. Позвали трех богатырей в свидетели. Муромец отсчитал дистанцию, но шаги-то у него ого-го, так что получилось почти 200, а Щерс все равно попал. Летчик Талалихин под влиянием самураев увлекся медитацией. Летает неделями, без посадок и без самолета. Мариманы с крейсера «Варяг» построили бассейн. 3 месяца копали, а воды, чтобы наполнить, нету. Попросили индейских вождей поколдовать насчет дождя, иначе придется в пиве плавать. Хотя не факт, что немцы так много нальют. «Сколько же тут народу?» — вырвалось у меня, невольно. Не хотелось утомлять лишними вопросами. «А вот это, братишка, самая главная военная тайна!» — донеслось от дверей. В бар шагнул крежистый дядька, усатый, полосатый, в полинявшей тельняшке. Серьезный аж до складок на лбу, а дальше несерьезный, по причине цветастой банданы с надписью «Go Home». «Полковник Васин! Николай Никифорович, будем знакомы». Тяжелая ладонь погасила мой порыв встать по стойке смирно и доложить как положено. «Ну ты зови меня Ник-Ник. Мы здесь за чины и звания особо не держимся. Героизм, он же не звездами на погонах измеряется». Полковник лихо навернул стакан спирта, возникший перед ним на столе как по волшебству. «Однако вопрос поставлен правильно», — продолжил полковник. «Никто не знает, сколько в Волгале бойцов и кто тут командует. Эта информация засекречена. Мы, конечно, провели разведку, насчитали 57 различных чертогов, включая индейский вигвам всех племен и монгольскую юрту Йосугэя. В основном, конечно, трактиры, Ведь по древнему замыслу герои должны пировать. Но кто все это устроил, так и не выяснили. Зато узнали, что тут не работают время и пространство. Вот в нашем мире самое короткое расстояние между двумя точками — это прямая, да? Воронин прочертил пальцем линию на столе. Здесь же валькирии просто берут две точки и накладывают одну на другую. Можешь погибнуть, а через 1000 лет кто-то напишет песню в твою честь. Или наоборот, за 100 лет до подвига. Просто про выдуманного солдата-однофамильца. Вот они как-то умудряются совместить все это и прилетают на поле боя в нужный момент. Следующий тост, разумеется, был за прекрасных дам. Пили стоя. Корнет пытался по-гусарски, с локтя, но сноровку потерял. Сразу видно, редко женщины в гости заходят. «Вообще не бывают. Запрещено», — с тоской пробормотал Корнет. «Все-таки он понимает людей без слов. Полезное умение. Иначе передрались бы все». «Как будто нет других поводов для драки, когда столько солдат от безделья изнывают». Васин снова припечатал меня к табурету дружеским похлопыванием. «В корень зришь, братишка. Даже поводов не надо. Тут ведь каждый с каждым хоть раз, но воевал. Взять хотя бы немцев. Я же из-под Сталинграда сюда попал. Смертью храбрых. Первая мысль была — спалить харчевню фрицев дотла вместе с посетителями». «И?» «Понятное дело, спалил», — улыбнулся полковник. «А к вечеру они там все воскресли. Ресторан сам собой отстроился, навехонький, лучше прежнего». «Здесь воевать неинтересно», — поддержал Воронин. «По-другому выясняем, кто круче. Каждый четверг в футбол играем, но ты же знаешь, тут у нас шансов мало, как ни старайся. Зато по воскресеньям мы их интеллектом давим». «Шахматы?» «Не угадал». Капитан хитро прищурился. «Вылитый Клинт Иствуд», — мелькнула шальная мысль. «В подкидного дурака играем, на щелбаны. Забавно смотреть, как прусские дворяне и кавалеры Железного Креста сидят с красными лбами, сопят обиженно». Дальше прямо-таки просился тост за победу. «За нашу победу!» Разумеется, выпили. Разговор свернул на какие-то узкие окольные тропки. Про кирзу и портянки, про шрапнели фугасы, про главный минус Волгалы — отсутствие бани. Нет, конечно, особой необходимости в ней нет. Здесь вообще никто не потеет. Даже после самого тяжелого марш-броска солдаты пахнут вполне прилично, как нагретая на солнце броня. Опять же, обмундирование стирать не надо. Но в баньку-то хочется. «А зачем вы марш-броски бегаете?» «Да, я снова не удержался, уж простите». «По привычке? Вы же свое отвоевали уже?» «Чудак человек, да чтобы форму не терять!» Ответили они слаженным хором, а Ник-Ник развил общую мысль. «Слышал выражение? В полной боевой готовности. Мы же здесь в особом геройском резерве. Когда призовут на последнюю битву...» «Кто призовет? Архангел с трубой? Одноглазый бог Один?» «Человек я партийный, следовательно, атеист. Но если уж совсем честно...» Полковник пожевал длинный ржаной ус. «Возможности такой не исключаю. Как и то, что сражаться придется против врага рода человеческого из темного легиона. А может, и против пришельцев с других планет?» Как-то в сторону произнес Воронин. И тут же начал сбивчиво объяснять под укоризненным взглядом старшего товарища. «Я читал одну историю в журнале «Техника молодежи». Там про вторжение инопланетян было. Ну, да, фантастика, но в каждой сказке...» «Да неважно, кто именно нас под ружье поставит», — отрезал Корнет. Сколько силы было в его голосе, что все вдруг вспомнили, а ведь этот юнец все-таки князь, и, несмотря на юный возраст, одержал ряд славных викторий. «Главное, что последняя битва может быть только за правое дело. Не за чужую землю не за деньги или амбиции, а за саму жизнь рода человеческого. Это как ставить весь банк на последнюю карту. Победим, и больше никогда не будет войн. Проиграем, вообще ничего не будет. Помолчали. А что тут скажешь? Прав, чертовски прав. Выпили еще по одной. «Вот ты говоришь, война!» Палец капитана уткнулся мне в грудь, хотя ничего подобного я не говорил. «Раньше, к примеру, сексом люди занимались с одной целью, чтобы ребенка родить. А сегодня по-всякому. За деньги, для удовольствия, чтоб похудеть. От тоски, опять же. Говорят, есть и более нетрадиционные варианты». «А при чем тут война?» «Так война в древние века тоже затевалась только по делу, ради цели высокой. Можно сказать, для развития цивилизаций. Империи росли, люди становились мудрее». «Ну или просто тупо резали друг друга, набеги устраивали. Не то чтобы мне хотелось спорить, но ведь бывало же в истории такое». «Ты, брат, не путай, зарезать могут и в подворотне, за кошелек или часы», — сурово сказал полковник Васин и постучал по своим командирским. «Ты же это войной не назовешь, так, бандитизм? Здесь речь скорее о тех полководцах, которые верили в то, что война — искусство. Александр Македонский, Помпей Великий, Сунь Цзы, опять же, Суворов». «Конечно», — кивнул Воронин. «Ясно, что подобный разговор затевается не в первый раз. Аргументы давно выучили наизусть». «Настоящая битва была искусством, а потом уже жадность, зависть, вероломные нападения. Войну стали использовать как секс. Не по назначению, кто во что горазд. Давайте же выпьем за тех...» Бар вдруг поплыл перед глазами. Еще бы, столько спирта я никогда в жизни не пил. А после смерти пришлось. Забавная мысль. Голова наполнилась радугами. Ох, они еще и пульсируют. Я зажмурился, чтобы унять буйство красок. Голоса собеседников стали глуше, зачем-то наслаивались друг на друга. Воронинский баритон что-то говорил про второй шанс и называл везунчиком. Бармен Оболенский обещал приберечь лично для меня боевые 100 грамм. А поверх всего этого чеканил слова мудрый Ник-Ник. «Погибнуть как герой — это не каждому дано. Но жить как герой еще сложнее. Так что лучше живи! За нас, за всех. Это, братишка, самое главное!» А я в ответ не мог даже промычать, не то что помахать рукой на прощание. Мощная сила, способная совмещать две любые точки пространства и времени, тащила меня из бара куда-то вверх, как морковку из грядки, как рыбку из пруда. Интересно, их тоже укачивает до тошноты? Или это все-таки спирт? По лбу скатилась крупная капля пота. Не может быть, в Волгале же не потеют? Может, я уже не там? Тогда где? Где? Где? Где? Где? «Кажется, очнулся. Зрачки реагируют. Скоро наркоз совсем отпустит, и наш рядовой отметит второй день рождения. Подумать только, сколько осколков, потеря крови, клиническая смерть. И ведь спасли». Незнакомый голос. Но по всему слышно, что его обладатель привык командовать, даже повелевать. «Надо все-таки посмотреть». «Ладно, пойду. Присмотрите за героем, девочки». Белые стены, белые простыни, белые халаты. Больница? Скорее, госпиталь. Вот и у доктора военная выправка. Прямая спина, шаг припечатывает. А дородные медсестры склоняют головы, как перед могущественным владыкой. Захотелось, чтобы он обернулся на пороге, в глаза своему спасителю взглянуть. Точнее, в глаз. Судя по черной ленте, бегущей наискось через затылок, у него там явно не комплект. Доктор так и не обернулся. Даже не стал открывать дверь. Просто прошел сквозь. Привидится же такое. Наркоз, понятное дело. Хотя можно проверить догадку. Скёгуль. Пересохший язык почти не ворочался, но получилось довольно внятно. Одна из сестричек перевела взгляд на меня, и мир утонул в ледяной синеве. Стас Бабицкий. Солдатский рок-н-ролл. Читал Амир Рашидов.